Глава 18. Во второй половине того дня я сидел в патио и читал. Томас ушел, чтобы попытаться немного вздремнуть. «Спасибо, что ты здесь, Джо», — сказала Мэгги, подтаскивая кресло и присоединяясь ко мне за маленьким столиком. «Не за что, Мэгги. Жаль только, что я ничего не могу сделать. Чувствую себя беспомощным». «Уже тот факт, что ты здесь, много для нас значит, Джо. Это странное время, странная ситуация». Мы некоторое время сидели в молчании, наблюдая, как птицы прыгают с ветки на ветку большого дуба, ближайшего к дому. Она повернулась и посмотрела на меня. «Наверное, ты этого не видишь, но, несмотря на все усилия, энергия Томаса быстро утекает, Джо. Он пытается это скрывать даже от меня, но я-то вижу, как ему больно и как он борется, чтобы поддерживать энергию. Когда ты на днях вошел в его больничную палату, ты его зарядил. То, как вы двое подшучиваете друг над другом и дурачитесь», — она улыбнулась. «Когда он в тот день услышал твой голос, его лицо осветилось ярче, чем за весь последний месяц, Джо. Тебе не нужно больше ничего делать. Просто, находясь рядом, ты напоминаешь ему, что он больше, чем его болезнь. Ты помогаешь ему быть собой». Я посмотрел на нее. Она была усталой, это было видно. Ни один Томас боролся, стараясь поддержать уровень энергии. Мы оба некоторое время наблюдали за птицами. «Знаешь, Джо, по какой-то причине, которую, наверное, даже вы двое так и не определите, между тобой и Томасом существуют узы. Думаю, в каких-то аспектах он видит в тебе сына, которого он так хотел бы иметь, а в другие моменты — лучшего друга. А еще временами мне кажется, что он видит в тебе более молодого себя». Я кивнул и улыбнулся. Помню, как я сказал ему, что решил взять длительный отпуск и отправиться на пару месяцев в свое первое заграничное туристическое путешествие. Никогда не думал, что кто-то вспыхнет таким энтузиазмом из-за того, что я уезжаю. Мэгги рассмеялась. «Я тоже это помню. Он мне рассказывал, как понял, что это большое решение для тебя, и что он знал, если ты поедешь, то впервые вкусишь той жизни, о которой мечтал так долго». Она помолчала. «А еще он знал, что может вести тебя на этом пути лишь до определенного момента. Ты должен был сам для себя решить, этого ли ты хочешь на самом деле. Мэгги, что будет с Томасом?» Она сидела молча. Когда я взглянул на нее, по ее лицу текли слезы. «Прости, Мэгги, мы не обязаны об этом говорить». «Нет, Джо. Уж что есть, то есть, и притворяться, что есть что-то иное, бессмысленно». Она смахнула слезы со щек. «Врачи сказали нам, что со временем ему будет становиться все хуже. Как минимум, это будет происходить постепенно. Ему труднее будет держать равновесие. Его зрение может пострадать, поскольку опухоль давит на мозг. Вероятно, у него начнутся судороги. Они сказали нам, что временами его тело будет внезапно отключаться». Мэгги замолкла и глубоко вдохнула. Слезы снова покатились по ее щекам. «Здесь наука точно сказать не может, Джо. Но они думают, что у него есть самое большее 4 недели».